ни разу не попал. У графа на стене висела голова медведя. Его спросили, сколько раз вы стреляли в такого большого и свирепого зверя? 10. 10? Ну да, и ни разу не попал. А потом медведь стал так смеяться, по земле кататься, что с обрыва свалился и разбился.